Глава первая. Купеческая свадьба. Признательно скажу, я этот пир отличным нахожу. Шампанское лилось, да только не простое, от крича, батюшка, а общество какое первостатейное, ну истинно банкет. Мы этак меж собой, а генералитет сидел особенно. Из рукописной комедии. Шампанское от Крича. Винная торговля Фердинанда Крича находилась в Среднекисловском переулке. Вопреки мнению некоторых, как бы сказать повежливее, ну, положим, мудрецов, которые без всякого права и призвания хотят быть нашими наставниками, эта европейская образованность, о которой они беспрестанно толкуют, начинает приметным образом проникать во все слои нашего общества. Я говорю образованность, а не просвещение, потому что под словом «просвещение» разумею не одни наружные формы, домашний быт и эти общие поверхностные познания, которыми так гордятся наши западные соседи. Где речь идет о свете, там, конечно, все эти житейские удобства, покрой платья, художество, ремесла и даже исполненная глубины и мрака немецкая философия становится весьма мелкой. Впрочем, это дело условное. Если французы под благовидными словами демонстрация и манифестация, то есть изъявление, разумеют буйные крики мятежной черни, а разрушение всех семейных связей и систематический грабеж называют социализмом, то есть общежительством, так почему же и нам не называть европейскую образованность и улучшение житейского быта просвещением? Конечно, это выражение не так еще противоречит настоящему своему смыслу, как те, о которых я сейчас говорил. Да ведь мы не французы. Где нам за ними угоняться? Я сказал, что образованность делает весьма быстрые успехи в России, и чтоб увериться в этом, надобно только взглянуть на наше купечество. Лет 30 тому назад русский купец, говорящий иностранными языками, довольно ловкий и образованный, обратил бы на себя всеобщее внимание. Я помню время, когда сочинитель не дворянин, не чиновник, а простой купец показался бы для всех самым странным и необычайным явлением. Не так еще давно купеческие обычаи, их образ жизни и понятия так резко отличались от дворянских, что при встрече с купцом, одетым по-нашему, вовсе не нужно было спрашивать, что за человек этот господин. Его речь, приемы, поступь — все изобличало в нем сословие, к которому он принадлежал. Теперь не угодно ли пожаловать в купеческое собрание и поглядеть, как веселится по-дворянски наше московское купечество? Посмотрите, как любезничают кавалеры, какой изящный туалет у дам. Танцуя с незнакомой вам девицей, вы разговариваете с ней по-французски о театре, об иностранной словесности. Она знает и парижские таинства, и вечного жида. Она вам признается, что потихоньку от отца и матери курит папиросы, читает Жорж Санд и умирает от скуки, живя в Москве. Одним словом, вам и в голову не придет, что батюшка этой образованной девицы торгует в каком-нибудь москательном или панском ряду. Москательный ряд помещался в средних торговых рядах на Красной площади. Разумеется, эта образованность ограничивается иногда одной только наружностью. Случается, что ваша дама промолвится, говоря об одном человеке, употребит множественное число «они» или назовет своего отца «тятенькой». От иной вы слова не добьетесь, а другая так развернется, что вы от ее удальства в тупик станете. Конечно, в этом последнем отношении и в нашем дворянском быту не без греха. И у нас бывают барышни, которые отличаются от этих удалых купеческих дочек только тем, что вообще развязнее и гораздо лучше их передразнивают парижских грезеток. Впрочем, так и быть должно. Купеческие дочки почти никогда не бывают за границу, так могут только понаслышке подражать этим очаровательным созданиям, без которых и знаменитая большая хижина, и блестящий балмобиль потеряли бы всю свою прелесть. Большая хижина – парижское увеселительное заведение, где устраивались публичные балы, основано в 1787 году на Монпарнасском бульваре. Балмобиль – зала для публичных балов, существовавшая в Париже с 1840-х по 1870-е годы. «После того, что я вам сказал...» Вы верно отгадаете, что свадьба, которую я хочу вам описать, была не вчера, где нравы и обычаи различных сословий начинают сливаться в одну общую физиономию, там исчезают все эти резкие черты, все эти особенности, составляющие главное достоинство всякой отдельной физиономии. Купеческие свадьбы, вроде той, о которой я хочу теперь с вами говорить, бывали тому назад лет 30. Может быть, где-нибудь в глубине Замоскворечья или за Таганским рынком бывают и в наше время свадьбы, напоминающие эту старину. Но, говоря вообще, московское купечество из всех прежних свадебных обычаев сохранило только позолоченную карету, запряженную цугом вороных или серых коней, и двух рослых лакеев в парадных ливреях с фантастическими гербами, которые называются «общими». Все остальное на купеческой свадьбе происходит точно тем же порядком, как и во всех дворянских семействах. Я прошу моих читателей перенестись вместе со мной в дом московского первой гильдии купца Харлампия Никитича Цыбикова. Его каменный трехэтажный дом, некогда принадлежавший знатному барину, сохранил еще свою аристократическую наружность, но зато внутренность его совершенно изменилась. Цельные стекла в окнах, огромные зеркала, мраморные камины и даже резные двери из красного дерева – все было распродано поодиночке. В гостиной комнате, на канапе, обитом полинялым штофом, сидит дородный владелец этих прежних барских палат. Перед ним на столе бутылка меду. Против него лепится на кончике стула человек небольшого роста в поношенном фраке. Этот господин по званию своему мещанин – из отпущенников по имени Кузьма Прохорыч Лошкомоев, а по ремеслу кондитер, то есть подрядчик всяких свадебных и бальных угощений. Теперь не угодно ли вам послушать их разговор? Цыбиков, налив себе кружку меду и прихлебывая, «Ну, любезный, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Ты берешь на себя». Фух, знатный мед так в нос и ударяет. Ты берешь на себя все, серечь оптом и певчих, и музыку, и экипаж, и ужин, а также напитки и всякое другое угощение. Сахарные заедки, варенье, шоколад, семга, икра — все от тебя. Кондитер. Все, Харлампий Никитич, уж будьте покойны. Цыбиков. «Будьте покойны, знаем мы вас. На словах-то вы города берете». Кондитер. «Да уж не извольте беспокоиться, все будет отличное». Цыбиков. «То-то отличное. Сумму ты хочешь с меня слупить порядочную, так смотри же, братец, не крохоборь». Кондитер, помилуйте, ведь вы никто другой, Харлампий Никитич, у вас все должно быть на барскую ногу. Цыбиков, смотри, чтоб певчие были с голосами, не так, как на свадьбе моей кумы, Аграфены Степанны. Так пропели, гряди, голубица моя, что весь народ разбежал, санит себя, орут, кто в лес, кто под дрова. Кондитер: «Нет, Харлампий Никитич, на этот счет я вам доложу. Певчие отличные, регент получает до 600 рублей жалования. Такое сладкозвучие, что и сказать нельзя. Я уговаривался, что певчие из церкви пришли к вам на дом». Цыбиков: «Дело, братец, дело. Пусть себе пропоют многие лета молодым, и меня, старика, повеличают. Ну, а кто ж за венчаньем-то апостола будет читать? Приходский дьячок?» Кондитер: «Нет, Харлампий Никитич, не приходский дьячок, а известный в Москве псаломщик. Вы изволили его слышать?» Цыбиков: «Слышал, любезный, на свадьбе у Фаддея Карпча Мурлыкина. Славно читает, славно. Голос как из бочки. Послушай, Прохорч, я первую дочь выдаю замуж, да и зятек-то у меня будет, прошу не осудить. Почитай, высокоблагородный, 10-й год титулярным, к ордену представлен, родня у него все так же чиновная. Так я не хочу лицом в грязь ударить, смотри, чтоб во всем было разливанное море». Кондитер: «Будет, Харлампий Никитич!» Цыбиков: «Ужин на славу!» Кондитер: «Да уж я вам доложу, пальчики все оближут. 10 блюд, не считая пирожков и десерта». Цыбиков: 10 блюд? Только-то?» Кондитер: «Больше нельзя, Харлампий Никитич! Уж нынче такая мода!» Цыбиков: «Право? Нет, брат, шутишь. Себе норовишь в карман, а на моду сваливаешь. Да уж так и быть, зато смотри побольше всяких потешек, фруктов, конфект». Кондитер: «А, кстати, в рассуждении конфект. Я вам доложу, как прикажете, если все с Кузнецкого моста, так воля ваша не сходна будет». Цыбиков: «Уж это не мое дело, было бы всего довольно, а там, где хошь, бери. Да послушай, любезный, не вздумай нас вместо шампанского отпочивать горским или, вот знаешь, этим, что называют, шампанея». Кондитер: «Помилуйте, как это можно? Ведь мне не в первый раз, да вот на прошлой неделе у его превосходительства Захара Дмитриевича Волгина я также свадебный ужин справлял, так я подал такое шампанское, что все гости ахнули». Цыбиков: «Ну, а музыка полковая?» Кондитер: «Если прикажете, так можно и бальную». Цыбиков: «Нет, Прохорыч, что толку в этих скрипунах? Пиликают себе под нос, тюли-тюли, то ли дело полковая, как грянет, так за две версты слышно». Кондитер: «Как вам угодно». Цыбиков: «А экипаж какой?» Кондитер: «От Зарайского, Харлампий Никитич, отличный цук вороных, все графские рысаки, лакеи рослые, вершков по 10, в новых ливреях». Экипаж от Зарайского, специальные богато украшенные кареты для свадебных церемоний, которые нанимались у экипажного извозчика купца Зарайского, чье заведение помещалось в начале Арбата. Подобные кареты были необходимым атрибутом купеческих свадеб до начала XX века. Цыбиков: «А карета?» Кондитер: «Так же с иголочки, как жар горит». Цыбиков: «Эх, жаль, приход-то наш близко». Кондитер: «Так что ж, вы невесту не извольте отпускать из дому прямо в церковь. Жених подождет, а ее меж тем повозят по вашему кварталу». Цыбиков: «А что ты думаешь? Да чай, можно и чужого захватить». Кондитер: «Можно, Харлампий Никитич». Цыбиков: «Да почему ж и всю часть не объехать? Что с тебя за экипаж-то возьмут?» Кондитер: рублей 150, может быть, и больше. Цыбиков: ну вот, изволишь видеть, 150 рублей за 2 часа, мошенники эткие. Кондитер: да, с эти лошадки-то кусаются. Цыбиков: так чего ж их жалеть? По всей Яузской части катай, да и только. Кондитер: а что, молодые из церкви в венцах поедут и за ужином так будут сидеть? Цыбиков: я уж заводил об этом речь, да родные будущего моего зятя упираются. Нельзя, дескать, жених будет в мундире, так какой склад сидеть ему за ужином в венце? Вся форма будет нарушена. Кондитер: оно и справедливо, Харлампий Никитич, чиновнику неприлично. Цыбиков: послушай, Кузьма Прохорыч, коль ты за все берешься, так не забудь уж и дома осветить. Кондитер: снаружи? Цыбиков: разумеется, внутри мое дело. Кондитер: слушаюсь, по тротуару мы плошки поставим, а подъезд можно убрать шкаликами. Цыбиков: ну, там уж как знаешь, теперь, кажется, все. Смотри ж, голубчик, не осрами. Кондитер: да уж будьте спокойны, Харлампий Никитич, вы изволите знать, как я вас уважаю, да мы же и не чужие друг другу. Покойная моя матушка и ваша родительница были в свойстве. Цыбиков: что ты, Прохорыч, уж не в родню ли ко мне нарохтишься? Кондитер: да как же, ведь ваша матушка и моя были внучатые сестры, отпущенницы его сиятельства графа. Цыбиков: эк, хватил, ты бы еще с праотца Адама начал. И что затеял? Нет, любезный, не по сеньке будет шапка. Наживи-ка, порядочный капиталец, да запишись в первую гильдию. Так, может быть, тогда мы в родство тебя и включим. А покамест не прогневайся, знай, сверчок, свой шесток. Кондитер: да это так, Харлампий Никитич, к слову пришло. Не подумайте, чтоб я возымел такую дерзость. Цыбиков: то-то и есть. Все это гордость, братец, тщеславие. Кондитер: помилуйте, мы люди маленькие, где нам считаться с вами? Вы изволите миллионами ворочить, так вашим родством и генерал не побрезгует. Цыбиков: а кстати, Прохорыч, да что ж мы с тобою о генерале-то не поговорим? Чем я хуже Фаддея Карпча Мурлыкина? А у него на свадьбе было 2 статских советников и 1 действительный, да еще со звездою. Кондитер: так и вам угодно, чтоб ваша свадьба была с генералом? Цыбиков: а что, можно? Кондитер: извольте, Харлампий Никитич, наверное, обещать не могу, а постараюсь. Цыбиков: постарайся, любезный, постарайся. Да уж, пожалуйста, чтоб генерал-то был не вовсе ординарный, а, знаешь, вот этак. Проводит рукой по груди. Кондитер: а если, Харлампий Никитич, и так, и этак? Проводит крест-накрест по груди. Цыбиков: что ты говоришь? «Ах ты, мой друг сердешный, вот уж бы удружил!» Кондитер: всемерно постараюсь. Встает: прощайте, покамест, мне теперь зевать нечего, ведь свадьба послезавтра, в пятницу. Цыбиков: а то когда же? На воскресенье не венчают. Прощай, любезный, надеюсь на тебя, как на кремлевскую стену. Кондитер: а вот что Бог даст, буду стараться, Харлампий Никитич. Уходит.